Если мы вдруг выиграем, заберешь свои $500 и поедешь куда захочешь, — сказал я. Можешь выйти замуж. Всегда найдется уйма парней, которым не терпится жениться. Об этом ты никогда не думала? Думала, и не раз, — ответила она. Но такого, как мне нужен, взять негде. А таких, какие есть, мне не надо. Не нужно мне бродяг, воров и прочей сволочи. Знаю я, почему у тебя такое убийственное настроение. Ничего, через пару дней будешь в порядке и увидишь все совсем в другом свете. Ну уж это тут совсем ни при чем, — возразила она. У меня в такие дни даже голова не болит. Не в том дело, просто весь этот гадюшник как водоворот. Вылетим отсюда и окажемся у очередного разбитого корыта. Зато сейчас у нас есть стол и ночлег. А почему ты считаешь счастьем, если откладывается то, что все равно должно случиться? Эй, пиво, Джонатан! — заорал Рокки Граво. Подите сюда! Он стоял у помоста с Соксом Дональдом. Мы с Глорией подошли. «Хотите заработать $100, ребята?» — спросил Рокки. «А как?» — поинтересовалась Глория. «Вот в чем дело, ребята», — сказал Сокс Дональд. «У меня есть беспроигрышная идея, но нужна небольшая помощь». «Знаем мы эти штучки», — шепнула Глория. «Что-что?» — переспросил Дональд. «Ничего», — отрезала Глория. «Продолжайте, пожалуйста. Вам нужна небольшая помощь». «Вот именно», — кивнул Дональд. «Я хочу, чтобы вы поженились, ребята. Хочу устроить шикарную свадьбу». «Свадьбу?» — переспросил я. «Минутку, дайте мне договорить. В этом нет ничего дурного. Я дам вам каждому по $50. А марафон кончится, можете развестись, если хотите. Это же не навечно. Мне просто нужен аттракцион для публики. Что скажете?» «Вы что, с ума сошли?» — заявила Глория. «Она так не думает, мистер Дональд», — вмешался я. «Чёрта с два не думаю», — настаивала она. «Я не имею ничего против замужества», — это она Соксу. «Почему бы вам не выбрать для меня Гарри Купера или какого-нибудь известного продюсера или режиссера? Но выйти за этого типа? Нет, увольте. Мне хватает забот о самой себе». «Но это же не навсегда», — повторил Рокки. «Мы просто устроим такой спектакль». «Ну, разумеется», — подтвердил Сокс. «Церемония, естественно, должна проходить здесь, на площадке, чтобы привлечь сюда толпы народу, но незачем устраивать свадьбу, чтобы заманить сюда толпу», — не унималась Глория. «Тут уже и так столько народу, что стены трещат». «Мало вам зрелища тех бедняк, что каждый вечер корчатся на паркете?» «Ты не понимаешь, что мы хотим», — обиделся Сокс. «Фиг вам не понимаю! Понимаю получше вас!» «Ты же хочешь попасть в кино? Вот тебе шанс», — настаивал Сокс. «Я уже подыскал несколько фирм. Они дадут тебе свадебное платье, туфли. Косметический салон займется твоей головой и сделает из тебя просто конфетку. Тут будет уйма режиссеров и всяких шишек, и все будут пялиться только на тебя. Такой шанс бывает раз в жизни. А что ты скажешь, жених?» — обратился он ко мне. «Не знаю», — пробормотал я. Мне вовсе не хотелось его сердить. В конце концов, организатором всего был он. Я прекрасно знал, стоит ему только заиметь на нас зуб, и дисквалификация нам гарантирована.